Хотел Бенедикт податься в истопники, но матушка ни в какую, только в писцы, дескать. Отец его в древорубы сманивал, матушка в писцы толкала. Сам мечтал, как пойдет посидеть улицей, весь из себя, чванный такой, борода кверху, огневой горшок за собой и на веревке тащит. Только искры из дырок сыплются. Да и работка не тяжелая. Набрал углей у главного истопника, Никиты Ивановича. Домой отволок, печь растопил, а сам сиди и в окошко зевай. Беспременно постучится соседский голубчик, а то из глухого конца, с дальней стороны приберет. Батюшка истопник, Бенедикт Карпыч, дай огоньку. Моя-то дура зазевалась, а печь возьми да и погасни. А мы только-только собрались оладьи.